Глава 36. Маргарита. Ночью выпал снег. Белый, чистый. Он укрыл пушистой шалью деревья и дома, дороги, газоны и тротуары. Спрятал ненадолго январскую слякоть зимнего мегаполиса, словно на краткий миг придал невинности прожженному цинику. Лучи утреннего солнца робко пробивались сквозь пелену серых облаков, затянувших небосвод плотным саваном. Прогулка на свежем воздухе весьма полезна в моем положении. Вот я и выполняла получасовые променады в парке, предписанные лечащим врачом. Я полной грудью вдыхала запах морозного утра, завершая на сегодня курс приема кислородных коктейлей. Рядом с парком было замечательное кафе. Маленькое, уютное и по-домашнему доброе. Выйдя из ворот, я направилась прямиком в это царство сдобы и ароматного чая. Глянула на часы и ускорила шаг. Ната наверняка уже дожидалась меня. Телефонный звонок застал меня на полпути до заветной сладкой цели. «Доброе утро, мам», — бодро ответила я на вызов. «Доброе, Ритуль», — последовал ее ответ, вызвавший у меня улыбку. «Ты не забыла, что у тебя сегодня очередной скрининг?» «Нет», — заверила ее. «Как я могла про такое забыть? Я весь интернет перевернула, читая статьи и рассматривая монохромные снимки малышей в трехмерной проекции. Я ждала назначенного часа с большим нетерпением, чем в детстве ожидала Деда Мороза или летних каникул. «Слава заедет за тобой». В ее голосе было столько нежности и чистого женского счастья, что я порой заходилась слезами жалости к своей несчастной доле. А мама успокаивала меня. «Это лишь колебания гормонального фона, свойственные всем беременным». «Я бы и сама добралась», — заверила ее. «Я знаю, вот поэтому и звоню». Она включила режим «Строгая мать». «Чтобы предупредить, Слава тебя отвезет», — почти по слогам повторила она. Сопротивляться было бесполезно, и я сдалась. Зашла в кафе и, отыскав взглядом Нату, направилась к столику, за которым она восседала в компании 5-летнего ангелочка. «Привет, красотки!» — весело поприветствовала я девочек, отодвигая стул. «Что едим?» — улыбаясь, обратилась к малышке, которая с блаженной улыбкой поглощала большой ложкой порцию мороженого из креманки. «Мороженку!» Довольная, как розовый слоник, доверчиво сообщила она, протягивая мне ложку с горкой розовой массы на ней. «Хочешь?» «Спасибо, солнышко», — поблагодарила заботливого и ни капельки не жадного ребенка. Взъерошила ее золотые завитушки и оставила нежный поцелуй на сладкой щечке. Малышка Ангелина, дочь Антона, милый, неконфликтный и жизнерадостный ребенок, месяц назад вошедший в жизнь Наташки и поселившийся в ней навеки. Я заказала себе чашку зеленого чая и аппетитный кусок яблочного штруделя с грушевой помадкой. А перед подругой возвышался стакан ароматного латте, на тарелке рядом надкусанный ванильный пончик и лужица клубничного джема. Я воровато обмакнула палец в густую сладость и, морщась от удовольствия, облизала его. «Рит», — укоризненно выговорила мне Ната, — «тебе нельзя много сладкого?» — напомнила она о запрете, а мне до дрожи хотелось именно вредной сладкой радости. «Не придирайся», — наигранно обиделась я и отхлебнула чай. «Я всего-то одним пальчиком. А ты жадина. Сегодня узнаю, кто там». Я указала пальцем на свой округлившийся живот. «А тебе не скажу», — игриво показала ей язык, вызвав заливистый смех ангелочка. «Ну да, ну да», — смеялась подруга. «Позвонишь ведь, как только из клиники выйдешь». «Или нет, из кабинета». Я закатила глаза, всем видом говоря. «Ой, ну ладно, знаешь меня как облупленную. Тебя уже ничем не напугать». Она так кивала, подтверждая мои высказывания. Мы весело болтали, поедая свои десерты в ожидании, когда к нашей компании присоединится и третья участница. Тая пришла спустя 30 минут. Румяная, с мороза, пытливым взглядом окинула наш столик, уселась на свободный стул и с облегчением выдохнула. «Ну, мы же обещали тебя дождаться». Ната укорила ее в недоверии к нам. «Ой», — махнула та рукой, — «знаю я вас, мы только одним глазком». А потом бац, и не только платье, туфли и фату купите, а уже и имена для детей придумайте. А я-то всего-то на полчасика задержалась. Тая заказала себе полноценный обед, и мы, как любопытные мотыльки, залипли во всемирной паутине. Выбор фасона свадебного платья — дело нешуточное. А на следующую неделю в планах значился поход в салон, где Ната уж точно перемерит весь их ассортимент. Слава позвонил и сообщил, что ожидает меня недалеко от кафе, когда мы, уже потерявшись в многообразии фасонов, цветов и материалов, отложили в сторону планшет и просто болтали о своем, о девичьем. На столе дымился пузатый чайник облепихового чая с имбирём. Малышка Ангелина играла в детской комнате и периодически прибегала, чтобы стащить со стола малютки-печенюшки. Я накинула шубку, подхватила рюкзачок и, пообещав им позвонить сразу после процедуры, помчалась на выход. Нетерпение накатывало, волнуя мою нервную систему и без того постоянно скачущую, как пинг-понговый шарик, из-за всплеска гормонов. Я вышла на улицу, так и не застегнувшись. Пробежалась глазами по веренице припаркованных автомобилей, ожидая увидеть ярко-желтый седан с шашечками на боку. Остановилась и, недоуменно озираясь по сторонам, достала телефон. Может, он адресом ошибся и ждал меня у другого кафе? Может, где-то за поворотом стоит? Не успела я снять блок с экрана своего смартфона, как мирный уличный гул взорвал протяжный гудок клаксона. Я вздрогнула, чуть не выронила аппарат и недовольно высказалась в сторону нарушителя тишины. «Рита!» — раздался откуда-то сбоку знакомый голос.